Глава третья. Армеец. А однажды вызвали меня к новым русским определиться, какой камин выкладывать. И во сколько он обойдется? Армеец потер глаза и умолк, видимо, собираясь с мыслями. Ну и дальше что? Подстегнул бандура, кинув очередной тревожный взгляд на подозрительно приумолкшего за рулем Атасова. Тут явных ошибок пока не допускал. В повороты вписывался, поперек дороги не петлял. Но все равно Андрею не нравился. Стал уж слишком молчалив. Может, задумался о чем, но очень похоже, просто засыпал на ходу. Андрей пару раз уже предлагал себя в качестве сменщика, но Атасов лишь отрицательно качал головой. Рано еще. Наездишься, типа. Бортовые часы показывали четверть второго. Дождь то накрапывал, то давал короткие передышки. Вокруг Мерседеса царил беспросветный мрак, если не считать света собственных фар и габаритов несущегося впереди автомобиля случайных попутчиков. Машина эта, впоследствии оказавшаяся «Опелем Омегой», села на хвост атасовскому «Мерседесу» около 12 ночи. До Умани километров 30 оставалось. С тех пор «Опель» болтался позади «Мерседеса» с упорством борзой собаки, взявшей заячий след. Андрей было всполошился, сразу заподозрив нечто неладное. Однако Атасов беспечно отмахнулся. «Темная ты личность, Андрей. В колонии типа двигаться легче. Только и всего. Уцепился за задние фонари, катись как прицеп, и глаза отдыхают, и дистанция такая, что в случае чего затормозить успеешь. Я типа как заклепаюсь, его вперед пропущу. Как пообещал, так и сделал». В районе часа ночи Атасов сбросил скорость, уступая Омеге почетное место мотелота. Омега сначала тоже притормозила, но затем ее водитель сообразил, что к чему. Обошел «Мерседес» по встречной полосе, и обе машины, набрав прежнюю скорость, вновь устремились вперед. Атасов прилип к «Омеге» и теперь отдыхал, предоставив водителю головной машины напрягать глаза и бдить за них обоих. Вскоре за пеленой дождя возникла развилка, на которой Одесская трасса пересекалась с дорогой Кишинев-Кировоград. «Опель» на развилке ушел налево в сторону Кировограда. Атасов скопировал маневры флагмана с величайшим тщанием. «Любишь кататься, люби типа и саночки возить», — назидательно заметил Атасов. «Неписанное правило дороги типа», — он обернулся к Андрею. «Тебе, Андрюша, как только вчера покинувшему ползунки пионеру, позволительно этого не знать». Армеец хмыкнул. Андрей напустил на себя такой вид, будто бы здорово разобиделся. Хотя это было не так. Трасса оказалась вполне сносной однополосной бетонкой, протянутой по местности, на которую довольно крутобокие холмы постоянно чередовались с глубокими низинами. Как будто на заре мироздания земля тут выгнулась исполинскими волнами. Да так они и застыли. Езда превратилась в нечто похожее на американские горки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тренировка типа космонавтов. Отмахав по бетонке добрую полусотню километров, Омега безошибочно свернула направо, взяв курс на Вознесенск. «Смотри, как ориентируется, подлец!» — не скрывал восхищения Атасов. «Видимо, типа часто здесь катается. Я бы этот поворот точно проглядел». Эдик очнулся от легкой дремы бандура. «Так что там с камином?» «С камином?» — сразу не понял армеец. «Ну, ты же начал рассказывать, как у новых русских камин мастерил». «А-а-а!» — сообразил армеец. «Так вот, приезжаю на виллу, я тогда на москвиче мотался, смотрю, ничего, домик, на полмиллиона хрустящих тянет. Хозяева, два брата. Андрюша, это мой холодильник на Троещине, видел? Трехкамерный, верно. Приделай к нему руки с ногами, а на верхней дверце рот процарапай, хочешь отверткой, хочешь зубилом, и глаза с помощью азбуки магнитной. Вот из одного холодильника по одному брату и получится. Я им проспект с фотографиями цветными достал. Стою, про камины рассказываю. Такие вот камины, эдакие, полки разные выбирайте. Дубовые, буковые, ясеневые. Дизайн по желанию заказчика. На облицовку из росы, мрамор, лепка. Можно фигуры гипсовые по фронтону добавить. Ну, они... Старший молча забрал у меня проспект и мне за пазуху засунул. «Слушай сюда, мужик», — говорит, — «ты эту херню себе оставь, теперь смотри, короче, сюда». Сам становится посреди зала, берет в руки сосновое полено, так как звезданет об стену. «Понял?» — спрашивает. «Ну, а ты?» — не выдержал Бандура. «Я стою, молчу, думаю, конец мой пришел. Порешать сейчас ни за что». Тут он, холодильник этот, поворачивается ко мне и объясняет. «Чтоб ты понял, чего мне надо. Надо, чтобы я вот так вот полежка взял и новое берет. В камин твой хулинул, чтоб не развалилось». «Что?» спрашиваю. «Камин твой», холодильник отвечает. «И чтобы горело. Понял, да?» «Ну, я кивнул. И это, слышь, сколько денег!» «Я, честно говоря, дар речи утратил. Временно. Тут брат его подходит. Второй холодильник, то есть...» «Слышь, и это, если чё, не убегай. Оттуда тебя уже штук 6 работяг приходило. Мы им конкретно все объясняем, они кивают, понимаешь, и убегают». «А ты?» — спросил Бандура, сунув в рот сигарету. «Я думал им сказать, чтобы в зеркало внимательно посмотрели, глазки разули, но не решился, знаешь. Прикинул, что если помирать, то с музыкой, и как зарядил тройную цену. 6 штук, говорю, удовольствие такое обойдется, зелени. Честно скажу, надеялся, а откажутся. А они переглянулись между собой. Старший говорит: «Нормально, слышь, по рукам, ладно, короче». Сует руку в карман, протягивает мне 3 пачки по 1000 долларов в каждой. Задаток. В таких еще черно-оранжевых упаковках. Я еще подумал, не боится, что с деньгами сбегу. «Так положил камень, типа», — пробрала Атасова. «А ты как думаешь?» Некоторое время летели сквозь глухую ночь молча. Миновали совершенно безжизненный городок. В темных домах ни единого окошка не светилось. Судя по карте, развернутой Андреем на коленях, проехали Александровку, а то и Вознесенск. Дорога продолжала извиваться синусоидой с холма на холм. Покрытие отдельных участков было очень даже ничего, но попадались и откровенно отвратительные. С полуночи зарядил непрерывный дождь, временами переходивший в настоящий тропический ливень. В низинах скопились лужи, больше напоминающие озера. Что таит в себе свинцовая в отсветах фар поверхность воды, становилось понятным только когда колеса машины влетали в выбоины на дне. Подвеска «Мерседеса» страдала безбожно. Пару раз машину тряхнуло с такой силой, что со всех в салоне сон как рукой сняло. «Так и колесо потерять недолго», — сдавленно пробормотал Атасов. Бандура невольно поежился, лишь гримо продолжал беззаботно храпеть. В половине третьего ночи хвост их скромной кавалькаде пристроилась третья машина. К тому времени «Омега» начала потихоньку сдавать позиции. Видимо, ее водитель устал и то и дело ненароком убирал ногу с газа. Незваного пришельца пропустили вперед, и до 3 часов утра он уверенно возглавлял колонну. К слову сказать, третьей машиной оказалась заляпанная грязью 520-я БМВ. Номера выдавали в бимере уроженца Николаевской области. «Да мой когти рвет», — заметил Атасов. «Хорошо ему», — с завистью добавил армеец. «Часу не пройдет, в родную подушку носом уткнется. Поэт типа». На окружной дороге, огибающей Николаев с северо-востока, БМВ покинула строй, ушла на развилке вправо и вскоре пропала из виду. Справа широкая водная поверхность мелькала. «Что бы это было, Андрей?» «Южный Буг», — ответил Бандура, предварительно сверившись с картой. Они пронеслись по мосту над Ингулом. Выхваченный фарами светлячок указателя сообщил, что до Херсона осталось 66 километров. Около половины четвертого, вновь оказавшаяся впереди «Омега», резко снизила скорость и решительно свернула на подвернувшуюся по пути широкую обочину. «Умаялся», — сонно предположил Атасов. Они пролетели мимо вихрев водяных брызг. «И правильно, когда совсем типа не в моготу, лучше встать да перекимарить пару часов». Оттасов тряхнул головой, пытаясь отогнать сон, обернулся к Андрею. «Штурман, что за населенный пункт на горизонте?» «Посад Покровская, сэр», — порылся в атласе Бандура. Оттасов скосил глаза на спидометр. «За 6,5 часов 550 километров, типа. Нежирно. Эдди, это какая средняя скорость выходит?» «Я что, похож на калькулятор?» — возмутился армеец. «Ты школьный учитель, между прочим. И истории. Без разницы, типа. 85,23 километра в час», — оборвал бессмысленное препирательство Андрей, убирая в карман миниатюрный ситизен. «Да, типа», — разочарованно выдавил Атасов. «Да». «Саня, да ты что? Отличный результат», — вмешался Бандура. «А если учесть непогоду, что темно было, как у крота в норе, так вообще рекорд. А если бы Атасов кофе поменьше хлестал из термоса и потом трижды в кусты не бегал по малой нужде, так и 90 километров в час было бы». «Кбып с вызовом», — начал Атасов. «Я кофе не пил, мы давно в кювете типа загорали. Не потом, армеец. Я мочевой пузырь, типа, на службе Родины застудил. На службе Родине застудил. В вооруженных силах Советского Союза. Если ты, школьная твоя душа, меня еще разок моим заслуженным, типа, пузырем попаякнешь, все, привет, потопаешь через Севаш на своих двоих». Но сколько бы кофеина не растворила в себе многострадальная оттатовская кровь, последовавшие 30 минут машину пару раз уводила вправо, а однажды она на встречную полосу метнулась. Оттасов безнадежно проваливался в сон. Андрей же, напротив, бдил, всякий раз моментально хватаясь за руль. «Вы в Израиле, как я слышал», — вставил сквозь зевоту армеец, «а обочины скоростных автотрасс отделены от кюветов своеобразными поребриками. Водителя клонит сон, машина уходит с трассы, и подвеска по этим поребрикам такой гул в салоне выдает, что, говорят, из комы выйти можно». «Да какие такие поребрики, типа?» — огрызнулся Атасов. «Тут вся дорога, один этот самый поребрик». «Саня», — смолился Андрей, — «пусти за руль, пока в самом деле с дороги не вылетели». «Ладно», — сдался Атасов. Они миновали совершенно темную Киселевку. Село крепко спало. Атасов включил нейтралку и осторожно притормозил, оставив все 4 колеса Мерседеса на заасфальтированной проезжей части. И правильно сделал, потому что обочина безнадежно раскисла. «А аварийку включи», — посоветовал Андрей, — «а то еще какой-нибудь сонный дурак ненароком в задницу влетит». «Да нету никого», — отмахнулся Атасов. «В такую погоду, Бандура, даже хозяин-садист типа собаку из дома не выгонит».